Лор Винклер был влюблен в эту шлюху до такой степени, что продал бы родную мать, лишь бы трахнуть эту пылкую блондинку. Мы узнаем, кто это. В Пито вас было четверо, ты, Лаумани, Джеки и Лоренцо. Они тоже здесь для дележа. Очень удачно, просто очень. Что вы собираетесь делать, патрон? Увидишь. Мсье Виктор встал. Его лицо казалось вытесанным из гранита. В светло-карих глазах появился стальной блеск. Он нажал на кнопку звонка, находившуюся возле камина, и через несколько секунд вошел лакей. «Джеки!» — обратился к нему мсье Виктор. «Лауман и Лоренцо здесь? Завтракают на кухне, патрон. Скажи им, чтобы пришли сюда, и возвращайся с ними». «Будем делить?» — спросил Джеки с загоревшимися глазами. «Делай, что я говорю». Джеки пробормотал извинения и вышел. Мсье Виктор повернулся к Тони. «Пройди в соседнюю комнату», — приказал он. «Можешь слушать, если хочешь, но не показывайся, пока я не разрешу». Тони вышел из гостиной. Мсье Виктор нервно провел рукой по сидеющей шевелюре, потом закурил сигарету и встал лицом к двери. Через 2 минуты вернулся Джеки в обществе Лаумана и Лоренцо. Все трое молча остановились в 3 шагах от мсье Виктор. «Добрый день, друзья», — сказал он. «Я вызвал вас, чтобы сообщить 2 вещи. Первая — дележ состоится ровно в полдень. Вторая — меня только что предупредили, что в Шамбари появилась Лора Винклер. Для тех, кто не знаком с ней, объясняю, что лучше иметь дело с голодной пантерой, чем с этой гадюкой в юбке. Можете не сомневаться, Лора Винклер приехала в Шамбари не за тем, чтобы дышать свежим воздухом. Я знаю ее, а она меня. Ей известно, что я не такой человек, которого можно шантажировать, однако она приехала в Шамбари именно за этим. Не спрашивайте, откуда я это знаю, знаю и все. Чем раньше эта мразь исчезнет с лица земли, тем лучше. Я решил убрать мадемуазель Винклер. Гонсалес уехал заняться ею». «А он знает, где ее найти?» — спросил Лоренцо. На секунду тело мсье Виктора страшно напряглось. Он выпустил длинный столб дыма и расслабился. «Знает. Лора Винклер остановилась в отель «Дез Альп». Я говорю это, чтобы предостеречь вас, никому не покидать сегодня замок. Понятно?» Трое мужчин кивнули, и мсье Виктор отпустил их. Когда дверь за ними закрылась, он несколько секунд подумал, потом позвал. «Тони!» Гонсалес тотчас вошел и медленно приблизился к шефу, вопросительно глядя на него. «Ты слышал?» — спросил мсье Виктор. «Да». «Пока никаких вопросов. Спускаемся в гараж. В принципе, все должно проясниться очень скоро». Они прошли в пустую кухню и спустились в гараж по внутренней лестнице. «Подождем здесь», — шепнул мсье Виктор. Они спрятались в темном углу и стали ждать. Скоро раздвижная дверь гаража открылась, и в него вошел человек. Он быстро подошел к Рено, открыл дверцу и сел за руль. «Пошли», — скомандовал мсье Виктор. Он направился к машине вместе с Тони. Его правая рука сжимала рукоятку пистолета. В тот момент, когда человек включил зажигание, мсье Виктор неожиданно появился у левой передней дверцы. «Что, Джеки, решил прогуляться?» — спросил он. Маленький лакей сильно вздрогнул и с ошарашенным видом посмотрел на мсье Виктора. Потом его рука метнулась к отделению для перчаток. «Тони!» — крикнул мсье Виктор. Он отошел от дверцы. Тони бросился вперед, распахнул дверцу, правой рукой схватил Джеки за ворот пиджака, а левый обрушил на запястье маленького человечка. Он вытащил Джеки из машины и с дикой силой вывернул его правую руку. Джеки взвыл, и пистолет, который он держал в руке, упал на землю. «Мразь!» — сказал Тони. «Так это ты?» «Да, «Он», — спокойно подтвердил мсье Виктор. «Да в чем дело?» — простонал Джеки. «Я просто хотел съездить за сигаретами». «Мы это обсудим спокойно», — сказал мсье Виктор. «Садись за руль, Тони. Мы отвезем его в беседку». Джеки опустил голову и, прекратив возражение, позволил посадить себя в машину. Пока Рено ехал к беседке, он отчаянно искал способ выкрутиться, но не нашел его. Беседка находилась на самой высокой точке огромного поместья. Оттуда открывался великолепный вид, но ни один из троих не обращал на него внимания. Рено остановился перед ступенями. Мсье Виктор слегка толкнул Джеки стволом пистолета в затылок. «Выходи и поднимайся», — велел он. «Я должен был догадаться», — произнес Тони. «Этот мерзавец так упрашивал меня познакомить его с Лорой, что я в конце концов сделал это. Ну, вперед, падла!» «Да», — быстро заговорил Джеки. «Я сделал глупость и готов за нее платить. Только ничего не делайте, Лори. Она хорошая девчонка. Ей понадобились деньги, и ты не смог удержать язык за зубами», — договорил за него мсье Виктор. «Вперед, мы поговорим об этом внутри». «Хорошо, потом. Но пообещайте ничего ей не делать». «Мы ей ничего не сделаем», — усмехнулся мсье Виктор. «Твоя Лора умерла, Тони с ней рассчитался». Маленький слуга, собиравшийся подниматься по ступеням в беседку, остановился, диким рывком освободился от хватки Тони, бросился на мсье Виктора, нагнув голову. Мсье Виктор получил его 58 кило мяса и ярости прямо в живот. Открыл рот и упал навзничь на ступеньки. Тони, кого это внезапное нападение застало врасплох, пришел в себя и ударил маленького слугу ребром ладони по затылку. Человечек без сознания упал на ступеньки. Тони на секунду оставил его без внимания и склонился над мсье Виктором. «Как вы, патрон?» Мсье Виктор открыл глаза и сделал знак, что с ним все в порядке. «Занимайся им», — сказал он Тони. «Когда закончишь, сбросишь в старый колодец, на, возьми мой шпалер». «Ага», — отозвался Тони. Он взял Джеки под мышки и втащил в беседку. Трех выстрелов почти не было слышно. Мсье Виктор сел на ступеньку и стал осторожно массировать ушибленную голову. Наконец он встал, отряхнул одежду и пошел к замку. События приняли непредвиденный оборот. Но его это не волновало, мсье Виктор редко волновался. В этом была его сила, а, возможно, и слабость тоже. Через 20 минут